Остановка 24. Круг. Госпожа ведьма. Учтиво обратился ко мне пробирающийся сквозь чащу соловей. Как вы смотрите на то, чтобы вернуться к вопросу моей репутации? В данную секунду я на все смотрела хмуро и категорично. В особенности вон на того медведя в малиннике, что провожал нашу троицу удивленным взглядом. Ночь выдалась короткой, а утро внезапным. Я проснулась в кольце теплых рук Володара от ласковых поцелуев в шейку и больше всего на свете хотела вернуться туда, в палатку для нас двоих. Но долг плевать хотел на мое личное счастье и неуклонно гнал сквозь дремучие чащи Брынского леса. «Так что по поводу моей репутации?» — повторил соловей. «Вы хотите исправиться?» — предположила наивная Алёнушка. «Кто? Я?» — так искренне возмутился соловей, словно эта лекарка толкала его на путь воровского порока, а он демонстративно открещивался от столь сомнительной дороги. Подруга разочарованно вздохнула, а я шустро присела, пропуская над головой хлестнувшую ветку, после чего выразительно глянула на идущую впереди травницу. «Почти пришли», — предупредил соловей, отодвигая пушистую лапу ельника и первым оказываясь на небольшой полянке. Отданную ящером чешуйку я разломила задолго до этого, поэтому ничуть не удивилась, обнаружив трехглавого дракона на полянке, а вот подруга слегка струхнула и попятилась обратно в чащу. «Василиса, как же я рад нашей встрече!» — закричали головы, после чего меня прижали к огромной груди, покачали из стороны в сторону и чуток помятую вернули на землю. Одна из голов Горыныча пристально посмотрела на разбойника, другая приметила растерявшуюся Алёнку и наклонилась к травнице ближе. «А вы, прекрасная незнакомка, из кто таковских будете?» «Алёнушка, травница». «О!» — выразили бурный восторг все три головы. «Как же мы рады встретить единомышленника!» — возрадовалась первая. «Что вы думаете о лекарственных возможностях ромашки?» — тут же уточнила вторая. «И что, как травник, скажете о ее пищевой ценности и позитивном действии на перистальтику?» Подключилась третья. Подруга удивленно моргнула и пустилась в оживленный спор с тремя головами. «Удачи!» — пожелал подошедший соловей и протянул мне сложенную птичку. «Если со мной что-то случится, то отдай это ёшке. Надеюсь, что она сможет меня простить». «За кражу?» «За глупость». Кисло улыбнулся эльф и попытался скрыться в чаще, но я не дала. «Господин соловей, камушек-то верните!» «Прости!» Смутился разбойник, протягивая вытащенный из моего кармана артефакт. «Привычка!» Я забрала голубой камень, сжала в ладони бумажную птичку и проводила высокородного эльфа взглядом. Кто знает, как повернется удача и чем закончится день? Кто знает? «Да вы вообще читали последнюю работу профессора Лисовского? Как можно сомневаться в его гипотезе, будто зеленый пигмент способен улавливать частички света?» Вернул меня в неутешительную действительность рык Горыныча. Я обернулась и с большим удивлением поняла, что пока я прощалась с разбойником, Алёнка и дракон успели подцапаться. Причем синяя голова была на стороне Алёнки, а две другие встали в оппозицию, отчего спор о фотосинтезе растений сразу приобрел воинственные интонации. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы вклиниться в их научную перепалку и убедить Горыныча отвести нас к другим драконам в гребенчатые горы. Тот попыхтел, поворчал, еще раз помянул Лисовского с его фотосинтезом и опустился на траву, подставляя спину для посадки. И все шло хорошо. Сперва. Мы загрузились на дракона, аккуратно взлетели, даже не задев пузом верхушки деревьев, и начали подниматься в небо, как вдруг подруга жалобно заскулила. «Вась, мне страшно, Вась, я боюсь». «А ты глаза закрой и просто представь, что едешь на лошади», — посоветовала я, крепче цепляясь за вырост на спине дракона. Побледневшая подруга послушно зажмурилась и притихла. Я же с тревогой вглядывалась в происходящее внизу. С высоты драконьего полета было хорошо видно, как в сторону Брынского леса, где построил логово соловей со своей бандой, скачут наемники противника. Заметила я и маленький, но бравый отряд бабок-ежек, впереди которого, высоко задрав хвосты, неслись ёшкины коты. И богатырскую десятку, в хвосте которой отчаянно пытались угнаться за остальными две маленькие фигурки на лошадях. Иванушка с Демьяном. Я оглянулась, провожая взглядом спешащих на помощь друзей, и прикусила нижнюю губу. Ну ничего, ничего. Отдадим камень драконам, быстренько обернемся и еще повоюем. Не то чтобы мне хочется лезть в самое пекло сражения, но и стоять в сторонке как-то не с руки. В конце концов, я маг-практик, а не томная дева. «Мы еще не прилетели?» — спросила Аленка, не дождалась ответа и открыла глаза. «Только не паникуй!» — попыталась успокоить я подругу, но опоздала. Лекарка ужаснулась от вида далекой-далекой земли и взяла такую высокую, пронзительно неприятную ноту, от которой у меня едва не лопнули барабанные перепонки, а бедного дракона повело от неожиданности в сторону. «А-а-а-а!» Вопль подруги стал еще более испуганным и пронзительным. «Аленка, успокойся!» Попыталась я призвать травницу к спокойствию. Протянула руки, чтобы обнять и прижать ее к себе, но в процессе маневра как-то так очень неловко повернулась и слетела с драконьей спины. «А-а-а!» — не унималась Аленка. «Васька, я лечу!» — орали головы. Я падала молча, но крайне непечатно. В общем, сама от себя была в шоке. Горыныч сложил крылья, сделал фигуру высшего пилотажа и поймал меня лапой. «Плохо дело», — сказала первая голова. «Да вообще ужасно», — согласилась вторая. «Садиться надо», — заключила третья. Продолжала тренировать легкие Аленка, потом резко смолкла, давая нам на секунду передышки, и пожаловалась. «Я жука проглотила!» Мы все еще неумолимо падали. Я вывернула голову, оглядела сплошные верхушки деревьев и указала в сторону пушистого ясеня. «Горыныч, давай туда!» — скомандовала я, указывая направление. «Я спрыгну на верхушку, ты зависнешь в воздухе, а дальше я переберусь обратно на спину». План был прост и точно завершился бы удачей, если бы не одно «но». Нам помешали. Душераздирающий визг Аленушки привлек к себе, а заодно и к летящему в небе дракону ненужное внимание. Часть наемников, скачущих прямым курсом на логово разбойников, притормозила, полюбовалась видом идущего на снижение Горыныча и вдарила по дракону заклинанием. Потрескивающий сгусток голубой магии ушел высоко в небо, где и полыхнул, на миг ослепив всех нас. «Бьет не человек», — успела отметить я, а через секунду едва не присоединилась к завывающей от ужаса травнице вторым голосом, потому как еще один сгусток магии пролетел в каком-то сантиметре от удивленной желтой морды дракона. Лапа Горыныча дрогнула и выпустила меня немного раньше времени. «А чтоб тебя!» — успела ругнуться я, подражая бешеным белочкам при падении на раскачивающиеся ветки ясеня, то есть растопырив руки-ноги. Дерево всячески сопротивлялось, качалось, но сбросить отчаянно цепляющуюся меня вниз не смогло. Перехватив руками ветку потолще, я остановила падение, задрала голову и крикнула: «Горыныч, уходи, пока не прилетело еще одно заклинание! Летите в горы и спрячьте камень!» «А ты?» — пискнула обхватившая руками гребень Аленка. «А меня еще найти надо!» Сделала я максимально убедительное лицо и скомандовала: «Ну же, вперед! Возможно, если вы улетите, то маг последует за вами!» «Эх, не нравится мне это!» — сказала одна из голов. «А что, если мы...» — начала вторая голова, но ее перебил третий голубой шарик, летящий аккурат в дракона. «Хорошо, улетаем!» — решила синяя голова и глянула на меня. «Васька, ты там держись!» «И не вздумай умирать!» — крикнула со спины Аленка, и Горыныч ударил крыльями воздух. Я зажмурилась под натиском поднятого им ветра, прикрыла лицо рукой от мелкого мусора, а когда подняла голову, дракон Горыныч уже набирал высоту. Проводив друзей взглядом, я чуть сместилась и попыталась примерно определить местоположение атакующего мага. Ветка подо мной возмущенно заскрипела, недвусмысленно давая понять, что долго не удержит такую незапланированную тяжесть, как молодая, но таки упитанная девушка из рода придерзких. Уловив намек ясеня, я принялась торопливо спускаться, благо тренировок в лагере соловья у меня оказалось предостаточно. Спрыгнув в траву, я на миг замерла, прислушиваясь, нет ли погони. Лес хранил заговорщицкое молчание, правда, недолго. Из-под леска справа, с грацией и прыткостью горного козлика, выскочила моя во всех смыслах чудо-юдо-лошадь, в три широких скачка покрыла разделявшее нас расстояние и точно вкопанная замерла перед удивленной хозяйкой. «Подкрепление прибыло!» — отрапортовал сидевший на ее голове писец, по-военному отдавая честь. Я на всякий случай выглянула из-за белоснежного бока бесовки, ожидая увидеть, как из кустов выскакивает отставшее от прыткой лошадки воинство, желательно с Володаром во главе. Но, увы, лес хранил возмутительное спокойствие. Даже листиком не шелохнул. «Вась, ты и дальше будешь стоять столб столбом, или мы уже поскачем навстречу подвигу?» Нетерпеливо переступал с лапы на лапу писец, а лошадь согласно фыркнула. «Вы как здесь оказались?» «В смысле как?» Писец так искренне возмутился, словно это я подговорила их встретиться у этого ясеня, а теперь удивленно хлопаю глазами. «Дождались удобного момента и слиняли?» «Зачем?» — продолжала я сыпать вопросами. «Что значит «зачем»?» — развел передними лапками полярный лис. «А кто будет оставшиеся камни из круга красть?» «Чего?» «Ничего, Кай, а слушай план!» — распушился от важности воришка. «Пока шум да драка, мы тихохонько прокрадемся мимо вражеских патрулей, вытащим по камушку на память и деру!» «Ужасный план!» Покачала я головой. Прямо отвратительный. «Ой, ну, знаешь ли...» Обиделся писец. «Критиковать каждый может, а ты попробуй придумать». Кивнув, я ласково коснулась лошадиной головы и обошла белоснежную кобылку. «Мы вернемся в логово соловья и поможем нашим отразить атаку». Решила я, на что писец сморщил мордочку. «Ужасный план, Василиса! Прямо отвратительный! И кто это там едет?» Я повернула голову в указанном направлении и... Бойтесь своих желаний, как говорится, ибо они исполняются. Хотела Васенька увидеть вооруженный отряд, выскакивающий из кустиков. Вот, пожалуйста, смотри. В смысле не тот? В смысле враги? Ой, Васенька, тебе не угодишь. Замерев на месте, я тупо таращилась на пяток, как две капли воды, похожих на бесю лошадок с подозрительными седоками. Хотела уж было раскланяться, пустить в ход напор рода придерзких и уточнить у всадников, как они справляются с этими чудо-юдо-коняшками, но не успела. «Вот она!» — крикнул один из них, недвусмысленно указывая в мою сторону, и я с огромным опозданием признала в мужчине карачара Муромского. Не мешкая более, я сунула ногу в стремя. Беся меленько дрожала от предвкушения и едва дождалась, пока я окажусь в седле. В другое время я бы вряд ли оценила прыжок с места в галоп, но сейчас была неимоверно счастлива прыть из своей лошадки. «Ходу! Ходу! Ходу!» — орал писец, цепляясь лапками за густую гриву. Проблема заключалась только в том, что нас преследовал табун идентичных беси-животинок, и они тоже умели так разгоняться, а еще в их отряде было два мага. Два опытных мага, которые слаженно ударили нам в спину.